Профессор МакМагл поднял голову и переспросил. «Сколько?» «4 дня», — повторил Байон. «Слушай, я понимаю, что артефакты — штука сложная и требуется полная сосредоточенность, но это уже выходит за все рамки. Один сутками в мастерских, второй вообще в булыжнике медитирует». «Как 4 дня? Уже?» — вскинул бровью МакМагл, после чего нехотя отложил записи и поднялся. «Это действительно затянулось. Надо бы с ним поговорить. Пойдем». Профессор увлек за собой преподавателя и отправился в сторону лабораторий. «Я слышал от старших учеников, что он полез во что-то сложное, но не придал этому значения», — начал рассказывать он на ходу. «Насколько я понял, он хотел связаться со светом». «Капризная стихия», — заметил профессор стихийного факультета. «Да, я поэтому особо не лез. Только в общих чертах и то, что передавали мои подмастерья». Пройдя по коридору и спустившись в подвал корпуса, преподаватели оказались в мастерской, где кипела работа. В одном помещении находилось множество верстаков, но самые трудоемкие процессы были разделены. Так кузнечную мастерскую вывели в отдельное помещение, чтобы не портить общий температурный фон. Помещение для шлифовки и механической обработки также вынесли в специальный каземат, дабы избежать лишней пыли на заготовках. Были и другие помещения, но Юринай обнаружили именно в цехе с шлифовальными ручными станками. «Мы пришли, когда он уже спал», — пояснил подмастерье, обтачивающий заготовку. «Мы только накрыли его и подушку под голову сунули». Юринай лежал в углу комнаты на небольшом столике. Он свернулся калачиком, сжав заготовку. «Надо его будить», — покачал головой МакМагл. «Спать на столе в цехе — это уже никуда не годится». Процесс побудки занял больше 10 минут. После того, как его трясли несколько минут, эффектов так и не последовало. Тогда было решено облить его водой. После большого ковша Юринай все же зашевелился и с трудом открыл глаза. «Выспался?» – недовольно спросил МакМагл. «Его надо на кафедру целительства вести. Он больше на труп похож». «Да, выглядит паршиво», – кивнул профессор. «Без них он не справится». МакМагл уже повернулся к подмастерью, чтобы отдать указание, но тут в общем зале послышался могучий рев. «Где этот урод?» «Выбрался!» Тут же, широко раскрыв красные от недосыпания глаза, произнес Юринай. «Кто? Что происходит?» Возмутился Байон, но тут в шлифовальную комнату влетел Сарт. «Я убью тебя!» – зарычал он, кинувшись на Юриная. Оба тут же покатились по полу. Сарт не стеснялся и с размаху бил не до конца пришедшего в себя Юриная. МакМагл пытался разнять двух буйных, подмастерье также пытались вмешаться, но молодой маг Земли разошелся не на шутку. Его кулаки успевали бить не только Юриная, но и остальных. Пару раз досталось подмастерьям. Единственным, кто на драку не обратил никакого внимания, был Байон. Он пялился на дверь, которая от одного удара окаменела. Чтобы удостовериться в своих мыслях, он высунул голову в общий зал. В нем было четко видно, где прошел Сарт и к чему прикоснулся. Пара верстаков также стали каменными, а входная дверь и вовсе рассыпалась песком.